Нана. Фаина. Непрезентабельный очкарик Станислав Садальский приходит домой с цветами, получает от жены записку о том, что она ушла, засыпает в дырявом носке и попадает на оргию в древнеегипетском храме с участием обнаженных женщин, змей, каннибалов в котелках, вооруженного спецназа и двойника Виктора Цоя. Посреди всего этого четыре красивых молодых человека прочитают свое «Шиннай да оппа опа шиннай». Сюрреалистический порноклип на Фаину, его неподцензурную версию и сейчас можно посмотреть только в ВК, отключив соответствующие фильтры, похож на грезы посетителей видеосалона. Все штампы низовой поп-культуры здесь собраны вместе и поданы в максимально кричащем и мемоемком виде. Сейчас такое мог бы снимать Александр Гудков, если бы окончательно пустился во все тяжкие. В какой-то момент в клипе на Фаину камера снимает музыкантов Нана так, что они как будто бы занимаются сексом непосредственно со зрителем. Этот ракурс, кажется, неплохо описывает продюсерскую интенцию основателя группы. Бывший худрук презентабельного советского джаз-ансамбля «Интеграл» и один из самых эксцентричных деятелей постсоветской эстрады Барри Алибасов кроил Нана по лекалам первых западных бойз-бендов, но наполнял эту форму уникальным содержанием российских 90-х. Собственно, музыка, синтезаторный попс в его самом простецком изводе, тут была менее важна, чем, скажем так, культурный проект. Хотя и хитов у Нана, конечно, тоже хватало. Четверо красавцев, Политов, Жеребкин, Левкин и Асимов, ездили в Чечню и Чернобыль, выступали перед королем Таиланда, выводили на сцену военную технику и даже в космос собирались полететь. Или нет. Распространять придуманные новости шума ради во времена отсутствия интернета было даже проще. Барри Алибасов, продюсер. В Нана сначала солисткой была Марина Хлебникова. Куда она делась? Это, знаете, такое заблуждение, что я заранее все тщательно спланировал. Группа сформировалась в таком составе случайно. Сначала было два солиста – Валера Юрин и Марина Хлебникова. Но Марина ушла. Решила заняться сольной карьерой. И тогда я подумал, чего искать-то второго солиста? Вот он, прекрасный мальчик, Володя Левкин. Ну, так и получилось, один беленький, другой черненький. Вы же до Нана делали «Интеграл», были таким контркультурщиком. Зачем вам понадобилась попса? Тогда совершенно неожиданно появилось решение ЦК КПСС о том, что отныне можно заниматься частным предпринимательством. Первые, кому разрешили делать бизнес, были шашлычники и артисты. Поэтому и за теми, и за другими тут же начали гоняться бандюганы. И в первых рядах по отъему денег были как раз выпускники «Интеграла». Андрей Разин, например, с «Ласковым маем». Потом я помог Сашке Шишинину создать женский аналог «Ласкового мая», группу «Комбинация». Шишинин до этого вообще был майором УБХСС по экономическим преступлениям. Ну и в один прекрасный день пришел ко мне и сказал: «Хочу стать продюсером». То есть вы просто хотели заработать денег? Вообще-то у меня было две цели. Все, что я видел тогда, было абсолютно беспомощно. «Ласковый май» — это вообще позорище. Люди выходят на сцену с клавишами, нарисованными на картонке, а публика висит на люстрах. Ну, «Ласковый май», «Комбинация», «Белоусов», еще Дима Маликов катались по стране и срубали бешеное бабло. Просто невообразимый по нынешним меркам. И я решил сделать что-то подобное. Получилось несколько радикальнее. Ни Белоусов, ни Маликов на сцену все-таки голыми не выходили. Это чистая правда. До сегодняшнего дня никто не выходил на сцену, так как Нана вышла в первый раз. Даже мне было страшно. Это была песня эскимоса Пуас. Прямо перед их выходом на сцену приходит художник по костюмам, и я говорю: «Где костюм папуасов?» Он достает банан и говорит: «Вот, тряпочный банан». Я говорю: «А остальное где?» Он смотрит на меня и пожимает плечами. Все, больше ничего нет. То есть им буквально с голой жопой нужно на сцену выходить. Я как заору: «Как они пойдут? Ты с ума сошел, что ли?» Но делать было нечего. Это же все-таки требовало невероятной смелости. По голове легко дать могли. Честно говоря, я сам трясся. На этим было хоть бы что. Что называется, ссы в глаза, все божья роса. Все парни пришли ко мне с каким-то опытом. Политов торговал в электричках, Асимов торговал на вокзале. Слава Жеребкин, дед уже работал металлургом. Ну какие они металлурги и торговцы? Им по 19 лет было. Они ничего не боялись, им нечего было терять. В итоге был просто шквал аплодисментов. Их не отпускали со сцены минут 20. Тогда я и понял, это успех. И раз публике это нравится, пусть работают с голыми жопами. Это же был продюсерский проект от и до. Вы точно должны были себе отвечать на вопрос, для кого эти голые парни скачут по сцене, кто их публика? Они геи или гетеросексуалы, например? Если солист эксплуатирует в своем творчестве молодость, сексуальность и эротичность, то он прежде всего не должен быть женатым. Тогда все, вы на себе ставите крест. Количество поклонников, особенно женщин, уменьшается. Они понимают, он при бабе, его уже не получить. Как девушка может представить, что рядом с ее кумиром развалилась какая-то баба? Так что это было мое условие. Любая фанатка думает, пусть он лучше будет голубой, чем женатый. Как-то я сказал эту фразу в программе у Александра Горожанкина, музыкального редактора «Взгляда». Так они ее вырвали из контекста и 19 раз в сутки крутили. Меня даже Пугачева спрашивала, неужели ты и правда это сказал? Я, конечно, мог остановить эту рекламу, но не остановил. Эта фраза очень важна для концепции продвижения бренда. Да, гей-подтекст в группе был довольно мощный. Нет, в группе всегда был другой подтекст. Они унисекс. Вот все, кто хочет секса, могут мечтать об этой группе. Неважно, бабушка, дедушка, мужчина, женщина, кошка, собачка, их должны хотеть все. Их любили и те, кому 95 лет, и те, кому 4 года. Стихи писали. Бабушки с дедушками тоже? Где-то валяются эти мешки писем. Дедушка пишет, мне 95 лет, моей бабусе 87, мы так любим вашу группу. Ну, а как так? Что случилось с советскими бабушками и дедушками? Как получилось, что они вдруг перестали видеть на сцене оскорбительно голых мужиков, а начали видеть каких-то бесполых куколок? Да эти старички в письмах так сюсюкались. Утю-тю, сюсю, какие мальчики хорошие. Меня даже американцы спрашивали, как ты этого добился? Это очень просто. Я ведь работаю не для интеллектуалов, я действую на подсознание. Ну вот, например, если человек голый, но делает при этом что-то смешное на сцене, все, бабушке уже все равно, голый он или одетый. Когда клоун показывает жопу, это никого не смущает. Я думаю, старики воспринимали Нана именно как голых внуков в пеленках. Писька есть, но, знаете, только для того, чтобы пописать. И все было хорошо, пока не появился клип на песню Фаина. Да, посыпались угрозы. Нам писали, мы уничтожим ваши кассеты, никогда больше не будем вас слушать. Было все то же самое, как в Америке с рок-н-роллом, когда все эти святоши и христианские общины ругали Элвиса Пресли за то, что он водит непотребно тазом и сжигали его пластинки. Но клип-то и правда запредельный. Я считаю, что предела сексуальности не существует. Но тогда я решил, что зашел слишком далеко, что даже для меня это слишком. И мы не стали ротировать этот клип. Показали пару раз по телевизору и засунули куда-то подальше. А как вообще эта песня появилась? Нана к тому времени уже была популярна настолько, что нас пригласили на концерты в Стамбул. А традиция была такая. В конце выступления все артисты вместе, и турки, и наши, исполняли какой-то один номер. Я начал искать турецкую песню, чтобы использовать оттуда фрагмент. Перелопатил кучу материала, переслушал всех турецких артистов. Время выступления было уже близко, а песни все не было. И случайно на показе у Егора Зайцева мне понравилась одна мелодия, явно турецкая. Я говорю, что за песня? А он, не знаю, но в Турции вроде очень популярная. Ну, я и решил, что возьму оттуда фрагмент припева. Но, честно вам признаюсь, я вообще не думал, что эта песня когда-то будет кому-то нужна. Мы уехали из Турции и забыли про эту песню навсегда. У нас куча таких песен. Мы же гастролировали с утра до ночи ежедневно. А потом как-то пришли на рынок, и там везде играет Нана, и везде Фаина. При том, что продвижением никто не занимался. Но вы же наверняка как-то программировали эту сверхпопулярность. Здесь понадобился талант и дар Сергея Пудовкина. Ему было 17 лет, и он пришел пробоваться солистом. После того, как я послушал его пение, я подумал, что он просто идиот. Ни одной живой ноты. Я до сих пор не слышал, чтобы кто-то пел хуже. Как-то он и еще один мой администратор решили спеть на день рождения у Алены Апиной. Там между собойщик был человек на 10. Алла Пугачева за столом сидела. И когда эти два урода запели и начали еще пританцовывать, Алла закричала, «Остановите их, остановите! Я не могу, я сейчас умру от смеха!» Певцом он был никаким, зато наглый-наглый, и я думаю, дай-ка пробую сделать из него пиарщика. Такого слова, наверное, и не было тогда. И слово «промоутер» тоже. Я как-то распечатал журналистам памятку, кто есть кто в музыкальном мире. Кто такой промоутер, агент, менеджер, продюсер. Потому что тогда журналисты всех называли продюсерами. И заголовок был «памятка для СМИ». Юрка Айзеншпис увидел эту хрень и говорит: «Барри, а что такое СМИ?» Вот такое было время. Но Пудовкину функции пиарщика вы, похоже, объяснили довольно неплохо. Он оказался таким болтуном, бруном и аферюгой, что просто рожден был для этой профессии. Мы сделали ему визитку, на которой было написано «Промоутер группы «Нана» Сергей Пудовкин». Все спрашивали, что это означает. Он ходил в газеты, на радиостанции, на телевидении и везде врал. Например, о том, как испанцы украли диск, на котором хранились тайные фотографии голых солистов «Нана». И дальше выпустили жвачку с этими фотографиями. Так вот, пустили слух, что на некоторых жвачках можно было даже рассмотреть члены. Жвачка-то правда была, просто невинная. Но как ее после этого сметали? То есть, все скандальные истории, которыми были окружены «Нана», придумывал Пудовкин? Да, но мотивировал его к этому я. Я придумывал, а он исполнял. И делал это безупречно. Была одна история, которую все запомнили. Ко мне пришел Володя Некрасов, который запускал сеть магазинов парфюмерии «Арбат Престиж», и попросил придумать рекламу. Поскольку они занимались парфюмерией, я решил, что «Нана» должна создать такой образ противоречивый. Солисты были одеты в вечерние строгие костюмы, галстуки, блейзеры, лацканы, а брюки при этом спущены до колен. А ниже надпись «Нюхаем вместе. Арбат Престиж. Парфюмерия». Мэрия начала кричать, что надо чуть ли не в тюрьму всех посадить, что это пошлость, порнография. Город поделился на две части. Одни были за акцию, другие против. Драки случались. Одни залезали на лестницу и гвоздями приколачивали штаны прямо поверх плакатов. Другие возмущенно срывали их. Зачем это искусство? Вот все эти «сосем за копейки» были потом просто повторением нашей акции. Многие интеллектуалы пренебрежительно относились к группе «Нана». Они просто не понимали, что я провоцирую их глупость и тупость. Я их обувал. Если бы они копнули глубже, наверняка бы поняли, что стоит за этим проектом. Знаете, какое чувство главное в российском сознании? Зависть. Русская журналистика устроена так. Она строит пьедестал из говна и потом на него поднимается. Не очень-то основательно фундамент для возвышения, но им кажется, что если удалось залить Киркорову или Пугачеву дерьмом, то это успех. Все это свора оголтелых придурков. Человека два или три из них, может быть, разбираются в музыке. Зато в чем была Ксюша Собчак, трахнул ее этот кахель или это смонтированный трах, вот в этом они понимают хорошо. Сейчас многим кажется, что в 90-е поп-музыка была куда разнообразнее. Конечно, была конкуренция. Лейблы искали оригинальных артистов и сражались за них. Начиналось все с советской песни, и вдруг появились все эти «Кармены», «Мумитроли», «Земфиры», «Технологии», «Шуры», «Хуй забей», радикальный музыкальный язык. Да та же Вика Цыганова, «Шансон». Дошло до того, что к 97-му году лейблы стали платить огромные по российским меркам деньги за альбомы. Мы за «Прикинь, да» получили 450 тысяч долларов. Немыслимо. Обычно такие истории заканчиваются фразой «а потом грянул кризис». Да. Дефолт подкосил всех. Компания «Союз», лидирующая в этом бизнесе, перестала существовать. Сдохли все лейблы. А дальше появился первый бесплатный файлообменник – Napster, который обвалил всю музыкальную индустрию во всем мире. Некоторые устраивали бойкоты. Сумасшедшие. Это все равно, что пытаться остановить изобретение колеса или огня. Все минуло. Вы с группой тогда уже делали карьеру в Америке? Да. Нами занимался продюсер-телеведущий Дик Кларк. Ни один американец, которому исполнилось хотя бы 2 года, не представляет себе Америку без Дика Кларка. Это человек, который отчитывает последние 10 секунд Нового года. Это человек, с которого началась музыкальная индустрия современная, с которого начался рок-н-ролл. Мне тогда говорили, если вами занимается Дик Кларк, вам даже петь не нужно. А он серьезно прям вами занимался? Он сказал: «Я хочу сделать последнюю революцию в своей жизни. Я хочу продвинуть на американский рынок русскую группу». Он ходил постоянно к нам на репетиции. Все не мог научить ребят петь слово «beautiful». Как-то у них не так получалось. Я языка не знаю, зато у меня есть слух. Я говорю, вы понимаете, он думает, что произносит букву «Т», а на самом деле произносит букву «Р». Обманите его. Не говорите «beautiful». Скажите «beautiful». Они так и произнесли. Он так обрадовался. Вот, что он вам сказал? Я 15 минут бился, не мог вас заставить. Короче, мы были в шоколаде. 5 компаний были готовы подписать с нами контракт. И тут хоп, и музыкальная индустрия полностью рухнула. Никто не хотел записывать альбомы. Мы там еще потыркались и поехали домой. Вы понимали, что былой популярности уже не вернуть? Мы понимали, что у нас больше нет того будущего, в котором мы жили. Я в этот проект вложил все свои деньги. У них было 19 педагогов. 1 час занятий стоил $2000. Каждый день 14 часов занятий. Я туда вложил все, что у меня было, и я был на 100% уверен, что мы победили. Когда мы возвращались в Москву, был еще один шанс. Вы собирались лететь в космос? Проект был очень простой. Кто-то из наших ребят должен был полететь в космос и записать там гимн планеты. Выйти на связь с Землей, чтобы все главные мировые звезды вместе с ним спели по одной строчке. Финансировал проект Фредди Хайнекен, тот самый, который пивной магнат. Так вот, неожиданно он взял и умер. Это случилось через несколько месяцев после того, как мы, несолоно хлебавши, вернулись из Штатов. А космическая отрасль в России была уничтожена. Там крутилась куча аферистов. Чтобы найти другого инвестора, мне нужно было, чтобы Путин встретился со мной и сказал: «Ребята, счастливого пути, я вас поздравляю, летите». Вот это было бы гарантом. Но я не смог добиться этой встречи. Потом проходимец Лу Перлман сообщил, что его группа NSYNC летит в космос первая. Этот картин никуда не полетел, но право первой ночи было украдено. Говорили, что вы еще активно на китайский рынок пробивались. Пробивались, но ничего не получилось. Это уже наши проблемы внутренние, административного управления группы. У меня был депресняк тяжело после этого космоса. Пару лет ведь было только одно желание – покончить с собой. Я лечился постоянно, психиатры, психоаналитики. Ведь ты уже видел цель, которой шел всю жизнь – стать мировой звездой. Она в руках у тебя уже, эта цель. Ведь если бы эти грандиозные планы осуществились, я бы стал круче Брежнева, Сталина, я бы стал легендой на века. Первый в истории гимн планеты, записанный из космоса. Он будет первый до тех пор, пока будет существовать человечество. И это рухнуло. И наша возможность выбраться в Америку. Все рухнуло в один день. Абсолютно не было никакого смысла жить. Но я выбрался. Нана, для вас теперь пройденный этап? Ну, как пройденный этап? Это для меня как левая или правая рука. Это мое. Рука может и неметь. Значит, нужно лечить, чтобы двигалась. Нана для меня – это часть тела. Интервью провела Елена Ванина в 2011 году.